Глубокая, томная лень овладела всем ее существом. Однако внутренние ощущения при этом обострились. Девушка чувствовала, что в глубине ее тела разгорается какое-то жгучее желание, природу которого она понять не могла. «Нет, я не люблю его, просто он разбудил во мне голос плоти», — внезапно ответила она самой себе. «Раньше я была совсем невинной, а теперь соблазн проник в меня через объятия и поцелуи этого опасного человека. Раньше, когда он был груб, я могла не бояться греха, но теперь мысль о его ласках приводит меня в трепет. Но почему я говорю грех, если этот человек мой муж? Да потому что он распутник, а супружеский долг, превращенный в соблазн, становится грехом». Так размышляла Любаша, все больше погружаясь в туман упоительных мечтаний. Полузакрыв глаза, она откинулась на полку и коснулась рукой своей взволнованно дышащей груди. Провела ладонью по бархатистому животу. Внезапно хлопнула дверь мыльни, и Любаша тут же отдернула руку, застыдившись, что изучает собственное тело. Ей было лень повернуть голову на бок и посмотреть, кто вошел. Она лишь невольно спросила: «Это ты, Груня, или Василиса?» Ответа не последовало, только раздались чьи-то быстрые тяжелые шаги, пожалуй, слишком тяжелые для служанок. Любаша порывисто приподнялась, и тут же из ее груди вырвалось испуганное восклицание. Перед ней стоял Максим. На нем ничего не было, кроме легкой повязки на бедрах, но и то он снял, приблизившись к Любаше. Она сжалась в комок, прикрывая свою наготу, но ей не хватало воли, чтобы отвести взгляд от его стройного сильного тела. Лишь одно место на этом теле представлялось ей запретным, и Любаша старалась не смотреть туда, хотя и испытывала жгучий интерес. «Здравствуй, любовь моя», — сказал он ласково, и, взяв ее за руки, осторожно, но настойчиво развел их в стороны. «Не закрывайся от меня, я ведь твой муж. И я уже видел тебя однажды почти всю. Дай же мне рассмотреть остальное». «Но ты, кажется, не рада моему приезду. Встречаешь меня так неприветливо, а я спешил». Голос Максима звучал глухо и хрипло, что было признаком нарастающего желания, и Любаша, почувствовав это, еще больше разволновалась. Он сел рядом с ней и положил руку ей на плечо. «Я не ждала тебя сегодня», — сказала она, чуть отодвигаясь от него. «Но я рада, что ты вернулся живой и невредимый. Я готовилась тебя встретить, мы тут все готовились». «Я это заметил», — улыбнулся Максим. «Раздолье никогда еще не было таким красивым. Но если ты мне рада, так не отталкивай меня, а поцелуй. Эх, надо было мне тебя поцеловать, когда ты так красиво здесь лежала». «Нехорошо, что ты вошел в мыльню украдкой», — сердито дернулась Любаша. «Я как раз тут задремала и о чем-то размечталась». «По-моему, ты даже гладила себя. Давай-ка я тебя поглажу. У меня это лучше получится». Она вспыхнула и вскочила с полки, но Максим удержал ее за руку и с покорным видом сказал: «Ну, не сердись, госпожа моя. Я хочу помыться с дороги. И коль ты уже здесь, так зачем же нам с тобой мыться порознь? Помоги мне, а потом я тебе помогу. Ты ведь жена, так не отказывайся потереть мужу спину». Продолжая сидеть на полке, он медленно притянул Любашу к себе. Она невольно сделала шаг ему навстречу и вдруг почувствовала нежно-твердое прикосновение, от которого по ее коже заметались искры. Девушка опустила глаза и увидела ту часть мужского тела, на которую так избегала смотреть. Отстранившись от Максима, она торопливо заговорила: «Хорошо, князь, помогу тебе помыться, раз уж это мой долг по обычаю. Ложись, я потру тебе спину». Максим ухмыльнулся, довольный, что хоть в этом жена проявила покорность, и тут же лег на живот, как она велела. В таком положении Любаше было легче его мыть, поскольку она не видела самого опасного места. Но стоило ей намылить ему спину, как он застонал от удовольствия и стал говорить такие слова, что у нее даже колени начали подгибаться. Через минуту она прошептала в странном изнеможении: «Ну все, довольно». Спрыгнув с полки и окатив себя из лохани водой, Максим поднял Любашу на руки и прижался долгим поцелуем к ее губам. Затем со словами «Теперь моя очередь» опустил девушку на полку, уселся рядом,